Глава 18. Бойня. Черт, так глупо попасться. Даже ворон не успел предупредить, сволочь такая. Пока я убивал тушканов, а птица давал советы, проклятые пёси морды взяли меня в полукольцо, отрезав от оазиса. В общем, когда слева раздался хлопок выстрела, я чуть не выронил меч, которым пытался срезать с тушкана кусок покрупнее. Птиц, в такие моменты обычно летавший высоко в небе, в этот момент сидел рядом. Но его тоже можно понять, ворон просто устал, вымотался. Подхватив ружье, я перекатился в сторону, постаравшись точно определить место, откуда стреляли. Птиц попытался взлететь, но второй выстрел был предназначен пернатому, и его тушка грохнулась на землю, в паре метров от меня. «Эй, чистый! Бросай ствол! Никто тебя убивать не собирается! Пока!» Шутку неизвестного оценили. С нескольких сторон раздался смех. «Вставай, говорю! С поднятыми над головой руками!» «Да хрен вам! Без боя не сдамся!» Примерно определив, где находится шутник, я начал медленно подниматься, одновременно наводя ствол на переговорщика. Брось ствол, говорю, иначе ногу прострелю!» Бах! Расстояние для меня запредельное, 70 метров, но я попал. Перевел оружие на второго псоглавца и произвел второй выстрел. Бах! Черт, мимо! Переломив ружье, я вытащил гильзы и полез в карман за последним патроном. Вокруг раздавались грозные крики, со всех сторон ко мне бежали псоглавцы, а я спокойно заряжал оружие. Не знаю, откуда пришло это спокойствие, но действовал я предельно быстро. Вставил патрон, щелкнул запорным механизмом и почти в упор выстрелил в самого шустрого противника. Тому снесло полчерепа и опрокинуло на спину. Забросив вертикалку за спину, я склонился за мечом, лежащим под ногами. «Нет уж, живьем не дамся». «Всем стоять!» Голос, отдавший команду, был настолько властным, что мне на миг захотелось подчиниться. «Да какого хрена?» Я подхватил клинок и выпрямился, готовясь продать свою жизнь подороже. И увидел его. Без сомнения, это был босс. Именно так им его описывал Василий. Невероятно высокого, могучего телосложения детину, абсолютно лысый. Его голова напоминала яйцо, но больше всего привлекали внимание его ярко-зеленые глаза. Не бывает таких глаз у человека. «Чистый! Убери оружие!» Великан не уговаривал, не просил, он приказывал. И про эту способность босса мне говорил сержант. Все слушаются его приказов, находясь в поле зрения, а измененные вообще попадают под влияние навсегда. Я предполагал, что это действие какой-то способности сферы, и сейчас полностью убедился в этом. Благодаря печати Асмодея на меня не действовали ментальные атаки. Эх, сейчас бы подобраться к этой сволочи и всадить клинок в его гнилое сердце. Увы, он сразу заподозрит неладное, поэтому я продолжал стоять, лишь меч положил плашмя на правое плечо. Вот значит как», — задумчиво произнес великан, остановившись в нескольких метрах от меня. «Ну что ж, значит, прямо сейчас и проверим, правда ли это». Босс вытащил из кобуры пистолет, показавшийся игрушечным в его ладони, и дважды выстрелил мне в живот. Я ожидал чего угодно, только не этого. Руки сами выпустили рукоять меча, а я, внезапно ослабев, рухнул на землю, скорчившись от боли. «Что, щенок, думал, в сказку попал?» — раздался совсем рядом голос великана. «Я научу тебя уважать тех, кто сильнее». «Сначала сам научись уважению», — процедила сквозь зубы, касаясь рукой меча и активируя ауру пламени, усиливая ее 5 силами веры его. Уже угасающим сознанием я с наслаждением слушал, как босс, захлебываясь криком боли, бьется в судорогах в паре шагов от моего тела. Возможно, впервые за все время нахождения в чистилище я умирал с улыбкой на лице. Стоило мне появиться в безопасной зоне, как на меня набросился с расспросами ворон. «Сколько тварей убил боец?» 3, произнес я и, выждав небольшую паузу, добавил, включая босса. «Похвально, боец, похвально. Что дальше собираешься делать?» «Не знаю, я об этом не думал. Попробую сбежать, наверное. Если Василий не ушел, возможно, дадим бой псоглавцам. Мне до перехода в красную зону осталось 4 часа, не больше». Пришлось отвлечься на уже ставшие привычными алые надписи. «Иносец номер 13. Ты был убит Реус номер 532-879-55 в стадии формирования ядра. Целостность искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить, 99,2 единицы. Иносенс номер 13. Ты убил одного гигантского аморфа, стадии формирования третьей сферы души, 8 журунов, одного журуна гипнота, 2 реус, измененных в стадии формирования второй сферы, 1 реус в стадии формирования ядра. Получено осколков души. 30 – конфигурация эволюция, 8 – конфигурация метаболизм, 15 – конфигурация подчинения, 30 – конфигурация стая, 30 – конфигурация подавления воли. Прогресс сферы четырехзвездной, убивающий взгляд, 106 из 1000. Открыта новая способность сферы четырехзвездной, убивающий взгляд. Усиление, пассивное. Описание. Поднимает все имеющиеся способности на один ранг. Текущие параметры. Первое. Возможность контроля одной средней демонической твари при зрительном контакте. Время действия 2 минуты. Второе. Возможность отвести глаза одной старшей демонической твари или 5 средним при зрительном контакте. Третье. Возможность умертвить одну среднюю демоническую тварь при зрительном контакте. Активация мысленным приказом. Прогресс сферы четырехзвездной, экзекутор, 1505 из 2500. Формирование третьей сферы души, 1505 из 5000. Предположительная конфигурация, божественная воля. Формирование ядра души, 2133 из 5000. Текущее значение силы духа, 60 сил веры его. Формирование четвертой сферы оружия коварный клинок четырехзвездный, 655 из 10000. Иносенс номер 13. Твоя частота души составляет 137%. Иносенс номер 13. У тебя открыт доступ в профициабат информатории на 2 минуты. Для того, чтобы воспользоваться доступом, достаточно пожелать этого. Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8. Очутившись на территории оазиса, я быстро осмотрелся, выискивая пути отступления и места для укрытия. Просторный холл, освещаемый через отсутствующую крышу, по периметру множество закутков, видимо, бывших торговых залов. За спиной небольшой фонтанчик, вода от которого уходит в трещину, рассекающую пол. Слева секция неработающего эскалатора, ведущая на второй этаж. И крики. Кто и зачем кричать, непонятно, но я даже не сомневался. Это за мной. Убежать явно не успею, остается лишь затихариться где-нибудь, а после попытаться прирезать как можно больше уродов. Хотя бы зугласов нюк должен быть. Хорошо развит, наверное. «Наверх поднимайся, обморок! Здесь они повяжут тебя, как барана! Живее!» Взобраться на второй этаж удалось без труда. Ворон в это время уже облетал один торговый зал за другим. Я тоже начал осматриваться, в надежде найти что-нибудь, что поможет мне в борьбе с псами. С одним мечом против вооруженных до зубов противников не повоюешь. Хотя... Сильнейший грохот раздался внутри торгового центра, а следом в голове прозвучала команда ворона. «Боец, живо сюда!» Видимо, псоглавцы нашли пожарный выход, потому что другого способа, как они очутились наверху, я не придумал. Вот только попасть на этаж, им мешали массивные двустворчатые двери, закрытые на засов с моей стороны. И противник не придумал ничего лучше, чем попытаться выбить преграду. «Эй, чистый, открывай дверь, сука! Не откроешь, ноги тебе переломаем!» Вот придурки, или нет? Может, специально отвлекают меня, пока другие заходят снизу? В любом случае, эти находятся ближе всего, так что... «Не орите, идиоты! Сейчас открою!» Громко произнес я, приближаясь к дверям. Осмотрев их вблизи, понял, уже не открыть. Засов слегка погнулся, и его намертво заклинило в пазах. Лишь широкая щель в ладонь, да хорошее освещение снаружи позволяли видеть переминающихся с той стороны псоглавцев. А вот меня они не могли видеть. Я находился в тени. Двое, один вооружен ружьем, но в меня не целится, что радует. А еще я с легкостью считал их. Оба в стадии формирования второй сферы, а значит, равны средней твари. Приблизившись вплотную к щели, я поймал взгляд того, что с оружием, и мысленно пожелал подчинить его своей воле. Получилось. В глазах псоглавца появилась отрешенность, а сам он замер на одном месте, слегка покачиваясь. «Убей своего напарника!» — произнес я, и тут же отскочил в сторону, прижавшись к стене. «Бабах!» Грохот выстрелов раздался через секунду после приказа. Тут же послышался грохот, сначала упавшего тела, а затем еще чего-то. Я вновь метнулся к щели, время шло на секунды. «Оружие и патроны отдай мне, быстро!» Псоглавец, из пасти которого капала слюна, полез одной рукой в карман куртки, а второй потянулся за ружьем. Я сначала подумал, что он грохнется на пол, столь неуклюжими были его движения, но обошлось. Оружие я успел перехватить за ствол, а вот горсть патронов посыпались на пол. Хорошо, что с моей стороны двери. Черт, этот контроль превращает разумного в тупого робота. Дёрнув ружьё на себя, с удовольствием отметил. 16-й калибр. А вот патроны разочаровали. Всего 7, из них 6 с крупной дробью и лишь один пулевой. Пока собирал их с пола, откуда-то снизу раздался звон бьющегося стекла. Проклятие, похоже, противник пошёл на штурм. Вам когда-нибудь приходилось убивать беззащитного человека? Просто потому, что так надо. Вот и мне не приходилось. До конца действия подчинения оставалось ещё секунд 30, а оставлять здесь противника совершенно не хотелось. По-хорошему, нужно было прирезать псуглавца по-тихому, затем всё же попытаться открыть двери и бежать подальше от оазиса. Только это не выход, догонят. «Умри», — произнёс я, глядя в морду твари, когда-то бывший человеком. И тут же, развернувшись, направился к выходу из короткого коридора, чтобы встретить противника у эскалатора. На грохот за спиной даже не обернулся, это упал псоглавец. 2 стволки — это 4 выстрела. На зарядку ушло несколько секунд, после чего я почувствовал себя гораздо увереннее. К счастью, враг не спешил подниматься наверх, устроив настоящий погром на первом этаже. То и дело раздавались рыкающие команды, ругань и нелестные отзывы в мой адрес. Что ж, посмотрим, как долго я продержусь против этой брани. Меня срисовали, стоило приблизиться к эскалатору. Видимо, кто-то держал под контролем второй этаж. Раздались крики, мол, вон он, лови его, и прочее в таком же духе. 2 бойца бросились вверх по ступеням, и первый тут же получил заряд дроби сразу из 2 стволов. «Сука!» Рёв подранка перекрыл весь шум. Псоглавец схватился за морду и присел, скрючившись в 3 погибели. Я тут же выстрелил во 2-го, на этот раз одиночным. Этот оказался сообразительным, повернулся ко мне спиной и собрался было спрыгнуть с эскалатора, но единственная пуля сбила его, швырнув вниз. Этот готов. «Ложись!» Ворон подал команду вовремя, стоило мне пригнуться, как снизу раздалось несколько выстрелов. «Чёрт, да меня, похоже, решили пристрелить! Живьём не нужен уже? Или решили прижать, стреляя над головой?» Лёжа на полу, я быстро перезарядил трофейную горизонталку и сменил стреляную гильзу на своём оружии. Всё это время противник продолжал стрелять, разнося стеклянные витрины, прозрачную крышу и пластиковые панели стен. На штурм пошли, мать их. Бабах! Я разрядил 2 ствола в 1-го же псоглавца, голова которого поднялась над уровнем пола. Даже брызги крови увидел. В этот раз, похоже, убил, потому как криков не было. «Рваный, сука, ты чего там возишься?» Раздался громкий крик снизу. «Рваный, твою мать, сдох, что ли?» «Боец, отходим! Сейчас нас задавят числом!» Я быстро, как только мог, начал пятиться на четвереньках назад, к эвакуационному выходу. Добравшись до коридорчика, поднялся в полный рост и побежал, слыша за спиной. «Валите его наглухо! Всё равно далеко не уйдёт!» У двери пришлось задержаться, и, бросив часть оружия на пол, выбивать прикладом трофейной винтовки засов, вручную тот не поддавался. С 3 ударов удалось выбить, а дальше я, отшвырнув испорченное ружьё, и, подхватив меч и свою вертикалку, побежал вниз по лестнице. И, спустившись на 1 пролёт, на полном ходу налетел на человека, сбив того с ног. Противник закувыркался вниз по ступеням и, врезавшись затылком в стену, затих. К его ногам скатилась и винтовка. Та самая малокалиберная, из которой убили ворона. На бегу, подхватив мелкашку, я добежал до очередной двери и замер, тяжело дыша. «Э, Тунгус, чё за шум?» Дверь начала открываться. «Чистого, что ли, поймал? Или ребят за...» Клинок, на треть вошедший в живот, прервал говорившего. Он захрипел, выронил из рук копье и попытался ухватиться за меч руками. Воспламенение добило противника, рухнувшего мне под ноги. «Молодец, не растерялся. А теперь валим отсюда». «Нет». Я смотрел винтовку. Однозарядная, к сожалению. Ничего, повоюем. «Не хочешь бежать? Правильно, сдохнешь здесь, перенесёшься в другой оазис. А оттуда и в красную зону перейдёшь». «Да пошёл ты». Яростью побежал вокруг торгового центра, молясь, чтобы меня не заметили в одном из зеркальных окон. Увы, я не мог видеть того, что происходило внутри. Очередной подарок мне вновь преподнесли сами противники. Псоглавец, который должен был стоять у входа, там и стоял, только лицом к зданию, самозабвенно орошая стену. Его ружьё стояло рядом, достаточно руку протянуть. «Грабли на башне, сука!» Ляпнул я первое, что пришло в голову. Псоглавец, задумчивым видом смотрящий в небо, выполнил мой приказ как-то неправильно. Вместо того, чтобы поднять руки, он попытался застегнуть ширинку на джинсах. Неудачно, судя по крику, перешедшему в скулёж. Противник сложился пополам, подвывая, и я от души врезал ему по затылкам прикладом, добавив ещё раз для верности. Обыскивать не стал, подобрал меч и рубанул псоглавца по шее. Проклятие, как же не хватает ножен! Внутри торгового центра вновь раздалась стрельба. Кого они там нашли? Хотя мне так даже лучше. На вход вряд ли кто обратит внимание. Вводя клинок у входа, обвешанный стволами, как новогодняя елка, я вошел сквозь разбитую стеклянную дверь. Первому же увиденному противнику выстрелил из мелкашки в затылок и отшвырнул винтовку в сторону. Тело урода рухнуло вперед и затряслось в мелких судорогах. Сбросив с плеча помповое ружье и постаравшись отрешиться от происходящего, двинулся вперед. Или я сейчас прикончу этих тварей, или они так и будут меня преследовать, загоняя словно дичь. Вторым оказался здоровенный псоглавец, обернувшийся на звук выстрела. «Эх ты, сука!» Выстрел оборвал его на полуслове, разнося картечью уродливую голову. В шуме боя мои действия оказались незамеченными. Передернул затвор, сделал 4 шага вперед и очутился в уже знакомом мне холле. 2 выстрела в укрывающегося за фонтаном псоглавца, затем перевел ствол дальше, на спрятавшегося за эскалатором измененного. «Макс, ложись!» Крик сержанта заставил меня резко пригнуться. Не успел. Раздался громкий оружейный выстрел, и левое плечо рвануло болью. Я упал на бетонный пол, выложенный керамической плиткой, ожидая привычной слабости от ранения. Но нет, левая рука слегка онемела и соднила. А быстрый взгляд показал, что плащ в области плеча вместе с холщовой рубахой разорван в лоскуты. Зато крови почти нет. Дробь, черт возьми. Я перекатился на спину, не выпуская дробовик из руки. И, запрокинув голову, попытался осмотреться. Над головой пронеслась черная тень, а через секунду раздался крик боли. «Ворон!» На лицо само собой наползла улыбка. «Макс, живой?» Вновь раздался крик Василия. Я не отвечал, пытаясь вдавить приклад оружия в плечо. Тот противник, что стоял у эскалатора, сейчас схватился за морду руками, из-под которых листала кровь. Знатно ворон его расцарапал. Я вжал курок, ожидая отдачи, но хрен там. Не успел до ранения затвор передернуть. Пришлось перехватить оружие и, уперев его прикладом в пол, перезарядить. В этот момент сверху застрекотал пистолет-пулемет, но стреляли не в меня. Я находился для стрелка в мертвой зоне. Перезарядив дробовик, я вновь перехватил оружие, но стрелять стал не в продолжающего выть подранка, а в того самого автоматчика, который переместился по 2-му этажу и сейчас спускался вниз по эскалатору, короткими очередями прижимая сержанта. Бах! Целился в грудь, но ствол подбросило вверх, снеся стрелку в верхнюю половину головы. Так даже лучше, пронеслось в голове, и я переключил свое внимание на последнего противника. Тот уже опустился на четвереньки и довольно ловко уползал в противоположную от Василия сторону, прикрываясь фонтаном. «Сержант, не стреляй!» — крикнул я, поднимая дробовик высоко вверх. «Живой!» — воскликнул напарник. «Ты откуда здесь?» «Да я и не уходил, это ты где-то потерялся!» — ответил я, пытаясь перезарядить помповик. Увы, в нем закончились патроны, пришлось бросить его и взяться за вертикалку. Бабах! Крупная дробь хлестнула уползающего псоглавца по филейной части, опрокидывая несчастного навзничь. «Суки!» — взревел рот, катаясь по полу. «Убью, гадов! Живьём резать буду!» Противник попытался вскочить, но выстрел тигра вновь сбил его с ног. В этот раз окончательно. На пол грохнулось уже обнаженное тело. В торговом центре воцарилась тишина. «Тебя ранили?» Голос Василия раздался совсем рядом, а следом послышались осторожные шаги. «Дроби в плечо попали. Одежда в клочья, а у самого только синяки», — ответил я, озираясь. Напарник приближался со стороны фонтана, поводя стволом карабина из стороны в сторону. «Думаешь, кто-то еще выжил?» «Эти орали, что одна группа с черного хода должна была подняться на 2-й этаж». «Не поднимется». Я, осторожно, не опираясь на поврежденную руку, поднялся. «Тебя пригласили в красную зону? И, кстати, откуда столько патронов? У тебя же 5 оставалось». «Хе, места знать надо», — рассмеялся сержант. «А что, ты правда босса убил?» «Ага, поджарю способностью». Я осмотрелся. Кругом валялись убитые псоглавцы. Рыл 20, не меньше. Почему-то мой разум не воспринимал их как людей. Не было в этих уродах ничего человеческого. А если и было, они все вытравили из своих душ. Хуже демонических тварей. Настоящие демоны. «Босс не простит такое». Василий подошел ближе, осмотрел мое левое плечо. «Надо рану промыть и перевязать, иначе может пойти заражение. Здесь есть аптека и оружейный отдел. Я нам приготовил по рюкзаку самым полезным. Подготовился к красной зоне, так сказать. А почему они пересекли с тобой? Так я уснул. Забрел в отдел спальной мебели, прилег на матрас и уснул. Проснулся, когда выстрелы услышал. Кстати, где твой ворон? Я же его видел». «Пернатый, ты куда делся?» Позвал я духа помощника. Почуяв неладное, направился к эскалатору и увидел его, валяющегося на нижних ступенях. Тушка ворона была без головы. Видимо, псок-главец смог сцапать пернатого и убить. Эх, я ведь и знал, сколько процентов искры Творца осталось у духа. Иносенс номер 13. Ты доказал свое право для перехода в красную зону. Чтобы совершить переход, необходимо покинуть территорию оазиса. Ух ты! Раздалось за спиной. Макс, тебе тоже пришло уведомление о переходе? Ага. Пошли, подлатаешь мою шкуру, а потом двинем отсюда. Отступление 7. То есть ты утверждаешь, что два ушлёпка, один из которых вообще пацан, положили весь твой отряд? Да, босс, это чистый, он стреляет не хуже тунгуса, к тому же гораздо быстрее. Баск, ты идиот! Он вас почти в упор расстреливал, а часть как свиней зарезал. У меня складывается впечатление, что вы впервые нарвались на серьезного противника. Босс, тебя он тоже обманул. Подал голос тунгус, у которого настроение было хуже некуда. Он остался без любимой мелкашки. Я специально позволил себя убить. Нужно же было удостовериться, что это действительно чистый. Великан силой шарахнул по стене кулаком. В общем, слушайте меня внимательно. Сейчас собираем самых сильных бойцов, тех, кому осталось совсем немного до получения третьей сферы. Сколько нас? Десяток наберется? 5 с тобой, босс, ответил вожак стаи. Должно хватить. В общем, топаем к торговому центру. Должны успеть. Вы же сказали, что чистый ранен. Если помрет, у нас дополнительная фора в 4 с лишним часа. На сборы дают 3 минуты. Тунгус, возьми один из моих карабинов и патроны из вон того ящика. Охота продолжается.